крылом я хотел вылетать, к небу подняться, Христа увидать. Но почему-то тревожной душой я не могу вознестись над землей. Светом Твоим я хотел бы сиять, быть на земле для людей маяком. Но почему-то могу лишь мерцать тусклой лучиной неярких лучей. В жизни талантами я не богат. Хочешь ты, Боже, чтоб кротким я был, среди Божьих чад, чтобы во свет.